Параграф 2. Возникновение и развитие философии марксизма. Философия марксизма создана великими революционными мыслителями Карлом Марксом 1818-1883 годы и Фридрихом Энгельсом 1820-1895 годы и творчески развита Владимиром Ильичем Лениным 1870-1924 годы. История не знает людей, которые оказали бы такое колоссальное влияние не только на развитие духовной культуры, но и на судьбы всего человечества. Возникновение марксизма – революционный переворот в философии и общественной науки в целом, закономерный результат всей предшествующей истории, ответ на вопросы, поставленные жизнью перед общественным движением, философской и социальной мыслью. Философия марксизма оформлялась в стройное учение не как механическое складывание в философскую копилку зерен истины, найденных ранее, а как их усвоение путем переработки, критического переосмысления и творческого развития применительно к новым историческим условиям.